Они же подчеркивали, что именно военно-промышленный комплекс выступил против советско-американских договоренностей, потребовал от администрации не отступать ни на шаг в Женеве в планах милитаризации космоса. Военные круги и их ставленники в Конгрессе, подчеркивали собеседники, опасаются духа Женевы, поскольку он может негативно сказаться на широких милитаристских программах, часть которых еще предстоит обсудить законодателям. Многие конгрессмены и сенаторы уже сейчас задаются вопросом, при наличии свежего старта с появлением потенциальных возможностей достижения в перспективе соглашений по разоружению, целесообразно ли и правомерно ли многомиллиардные ассигнования, которые запрашивает Пентагон для расширения своего и без того гигантского военного арсенала. Более того, этот же вопрос, в свою очередь, задают законодателям и их избирателям. А впереди выборы в Конгресс, когда будет целиком переизбираться Палата представителей и треть Сената. Журналисты подметили, что на фюзеляже F-15, с которых запускалась система «Асад», был начертан новый знак — силуэт самолета, нацеленного на точку, расположенную на эллипсе орбиты. Это эмблема нового вида вооруженных сил Соединенных Штатов Америки — космических. Уже создано со штабом в Колорадо-Спрингс, их командование, укомплектовывается персонал, активно готовится ударный потенциал. Новой эмблемой отметят ракеты, спутники-перехватчики, лазерные установки, челночные космические корабли. Неверно утверждение, будто космос будет заполнен только техническими объектами, оружием, убивающим оружие. Туда планируют поднять и человека, который будет олицетворять там американский образ смерти. Начальник штаба ВВС Соединенных Штатов Америки генерал Габриэл подчеркивает, что космос — самая выгодная стратегическая позиция для военного потенциала, включающего и аэрокосмические самолеты или трансатмосферные летательные аппараты, как их еще называют. Лос-Анджелес Таймс писала, что десятки офицеров проходят подготовку для участия в 16 полетах военных челночных кораблей, запланированных до 1990 года. После этой акклиматизации в космосе они пересядут на собственные пусковые объекты или пилотируемые космопланы, которые способны подняться со взлетно-посадочной полосы, достичь орбиты и затем снова возвратиться на Землю. Вот такие оборонительные средства планирует Пентагон запустить на околоземные орбиты. Вот такие программы ставят уже на конвейеры военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки. Его концерны рассматривают идеи «Звездных войн» прежде всего как наивыгоднейшее гигантское предприятие, как деньги, падающие с небес. Семена новой космической индустрии посеяны, уже кричат заголовки американских газет. US News and World Report привел интересные сравнительные данные. В сегодняшнем исчислении строительство Панамского канала обошлось бы в 16 миллиардов долларов. Проект создания атомной бомбы «Манхэттен» стоил бы 10 миллиардов. Проект «Аполло» с запуском человека на Луну — 100 миллиардов. Для осуществления же комплексной программы «Звездных войн» потребуется 1 триллион долларов. И отлученный от государства, по фальшивому заверению вашингтонских пропагандистов, военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки намерен выкачать эти средства из государственной казны. А та, в свою очередь, собирается изъять их из карманов налогоплательщиков, поскольку увеличивать с каждым днем дефицит, поднимать государственный долг, печатать и распространять ценные бумаги внутри страны и за рубежом невозможно до бесконечности. У этого процесса, в отличие от космоса, все же существуют потолки предела. Калифорнию сравнивают